«Аска, не знаешь, где здесь можно достать кофе и пожевать чего-нибудь?» Распрощавшись с встречающим офицером, повернулась к ней Кацураги. «А мы разве не идем смотреть Еву?» «Идем, кончено», — заверила брюнетка, бросив мимолетный взгляд на Синдзи, накрепко уткнувшегося в свою игрушку. «Но я что-то проголодалась, хотя...» Девушка о чем-то задумалась. «Думаю, ты права, покончим с делами, а потом за едой и обсудим. Веди». «С удовольствием, Мисато-сан», — расцвела девочка, мигом выгоняя из головы мрачные мысли. «Уж сейчас-то все пойдет как надо». Через пару минут они стояли под навесом у головы Евы 02, и Аска заканчивала ее представлять, в точности как репетировала. «Так что Ева 00 и 01 — это только прототипы, экспериментальные модели, а моя Ева 02 — первая по-настоящему боевая машина, при строительстве которой были учтены все недостатки и слабости предыдущих экземпляров». «Браво, Аска!» — и в самом деле похлопала в ладоши совершенно довольная Кацураги. «Вот бы еще кое-кто начал демонстрировать такую же любовь к своей работе». Начальница оперативного отдела недвусмысленно посмотрела на третье дитя. «Парень, кстати, уже давно куда-то дел свою планшетку и сейчас очень внимательно разглядывал Еву, похоже, даже не заметив подколки майора. Ну, что скажешь, Син?» Не выказав никакого разочарования холостым выстрелом, словно это было чем-то совершенно естественным, обратилась к нему Кацураги, фамильярно сократив имя. «Она отличается от Евы 01 и 0, задумчиво произнес Икари, заставив Аску невольно уронить челюсть. «Конечно, она отличается, я же только что рассказала, ты чем слушал?» На автомате выпалила девочка, начиная сильно сомневаться в своей оценке нормальности мальчишки. «Я не о том», — невозмутимо пояснил Синдзи, подходя ближе к биомеханоиду и кладя руку на броню головы. «Ее душа чувствуется иначе, сложно объяснить, но Ева Рей похожа на мою куда сильнее этой». «А, душа, чувствуется?» Девочка ощутила, что чего-то явно не поняла, и рефлекторно брошенный в поисках поддержки подсказки взгляд на Мисато ощущение только усилил. Кацураги была удивлена, да, но удивление это было какое-то не такое, неполноценное. «А ты сможешь ей управлять?» Осознание сути вопроса достучалось до разума Лэнгли только уже с первыми звуками ответа. «Да, но мне понадобится время, чтобы привыкнуть». Икари все так же держал руку на броне и сосредоточенно куда-то вглядывался. «Эй-эй, что значит управлять? С чего это он должен управлять моей Евой?» Не на шутку взволновалась немка. «Не переживай», — тепло улыбнулась майор. «Я спрашивала чисто гипотетически. Синдзи сюда направлен как запасной пилот на случай ЧП. Ну и он у нас штатный эксперт по Евам. Должна же была спросить. Не волнуйся, твою Еву никто не отберет». Слова про штатного эксперта слегка задели, заставив бросить на мальчишку угрюмый взгляд. Но вопросы и без этого еще остались. «А что там с душой и чувствами? А это?» Мисато замялась, скользнув взглядом по потолку навеса. «Вообще это секретная информация», — сообщила японка, на пару мгновений остановив взгляд на спине парня и переведя его на глаза рыжеволосой. «Но ты все равно должна была ее скоро узнать, только не проболтайся, пока мы на эскадре, об этом реально положено знать всего десятку людей во всем мире». Аска с готовностью кивнула, проникаясь серьезностью момента. «В общем, при убийстве ангелов и длительном контакте с Евой пилот может получить некоторые, ну, скажем так, способности. Вот Синдзи их и получил. И что он может?» С подозрением покосившись на игнорирующего разговор брюнета, осторожно поинтересовалась девочка, еще не зная, завидовать ей, пугаться или злиться. «Пока замечена повышенная регенерация и способность чувствовать Евангелионы на расстоянии», — с какой-то странной интонацией ответила Кацураги, опять посмотрев в спину подопечного. «Регенерация?» — вычленила главное для себя Аска. «А кто откажется узнать, что шрамы ему не грозят?» «Да», — не очень радостно признала майор, — «если бы не это, Синдзи бы пару раз уже умер, ну или до сих пор лежал в реанимации с ожогом всей поверхности тела». «Ты преувеличиваешь», — отмер лейтенант и, убрав руку с брони, повернулся лицом. «Акаги грозилось убрать те ожоги за неделю. Кстати, об Акаги, Мисато, ты видишь?» Парень указал на макушку Евангелиона. Обе дамы с интересом постарались разглядеть, что там такого, но лично у Аски не получалось, да и судя по взгляду Кацураги, не у нее одной. «Красная краска, в тон к волосам пилота, как нечто само собой разумеющееся», — сообщил подросток после паузы. «И без рога. Мою нежную душу начинают терзать побеги чернейшей зависти. Для аналогичного результата мне пришлось полдня плавать в натуральной плазме. а здесь все в базовом комплекте. А всего-то и нужно было, что построить в Германии. Почему нашему помпезному институту сразу не пришло в голову пригласить парочку квалифицированных немецких инженеров? Синдзи. Мисата устало прикрыла глаза. «Ты этот рок будешь еще долго вспоминать?» «Да», — лаконично ответил подросток. «И вот с этим человеком я вынуждена работать», — шутливо пожаловалась брюнетка Аске. Лэнгли не знала, что на это ответить, но на всякий случай усилила нажим подозрения во взгляде на Икари, но быстро сообразила, что ее опять уводит с темы. «Так, погодите, а что насчет меня? Я ведь с Евой уже несколько лет контактирую». Мисата задумалась. «Честно, я не в курсе, вроде бы Рицука что-то говорила о том, что у тебя тоже замечена тенденция, но это лучше пусть она тебе объяснит. Сама понимаешь, для нас это тоже в новинку, как оно работает еще не разобрались». «Рицука это доктор Акаги», — уточнила Аска, уже как-то слышавшая это имя от мачехи. Кацураги кивнула. «Ну, хорошо», — неохотно согласилась девочка, воображение которой уже начало строить самые разные догадки, где, почему-то, помимо полезной регенерации начали настойчиво появляться всякие противные щупальца. «Бррр, не надо было позавчера смотреть тот фильм. Фу, гадость. Да не переживай ты так», — поспешила ободрить ее майор, улыбаясь. «Рицука вообще считает это развитием той самой особенности, которая дает вам способность пилотировать Еву. Кто знает, может вы со временем и от поле ставить сможете, разве плохо?» «Правда», — оживилась Лэнгли, — «от такого бы она точно не отказалась». «Более чем, кстати, может переместимся куда-нибудь в столовую, да и встречу надо как-то отпраздновать, у вас тут есть десерты». Хаем идея про отпраздновать немке понравилась, правда она уже обедала на авианосце пока их ждала, но один-то лишний раз фигуре не повредит, да есть, пойдемте. И девочка замялась, пытаясь определить, как ей обращаться к третьему дитя, Икари. «Да, можно, Синдзи, мы ведь уже перешли на ты», — ответил подросток, подходя ближе. «Точно». Девочка начала двигаться к выходу. «Так как ты чувствуешь мою Еву?» Эта новость все еще вызывала ревность и легкое недовольство, но любопытство было сильнее. Ближайшая аналогия, спящий рядом хищник, стал рассказывать пилот, пристраиваясь рядом, вроде домашнего волкодава, хозяином которого являешься ты, а я что-то вроде гостя. Но все это попытки описать цветами вкус. «Приедем в Геофронт. Надо будет тебе залезть в мою Еву, тогда поймешь разницу». Несколько минут спустя, столовая сухогруза Венчур, Икари Синдзи. Аска смотрела на мою тарелку с плохо скрываемым, и это мягко сказано, чувством брезгливости. По идее, примерно такое выражение лица должно быть у среднестатистического русского мужика. Предложи ему на обед улиток по-французски. «Что-то не так?» Девочка недоверчиво глянула мне в глаза. Потом опять покосилась на содержимое тарелки и чуть-чуть поборовшись с воспитанием, чисто символически, секунды не прошло, ответила: «Как ты можешь есть эту гадость?» «Хаем, я сам взглянул на тарелку с макаронами по-флотски. Вообще, если быть до конца честным, она была права, выглядело оно и блюдо, мягко скажем, неаппетитно. Склизкая, разварившаяся вермишель, подозрительного вида мяса, явно не самой лучшей марки консервов и, в общем, понять Лэнгли было можно, у нее самой, к примеру, была очень даже симпатичная рыбка с рисом. Собственно, на выбор, тут только эти два варианта и были. Синдзи у нас всеядный», — вмешалась Мисата, сидящая с такой же порцией, как и у Аски, «просто он не любит рыбу». «Это как?» — внимание девочки переключилось. «Ну», — Кацураги пожала плечами, пережевывая очередной кусочек, «не любит и все. Вообще-то я просто захотел мяса, решаю все-таки внести свою лепту в разговор и отправляю в рот первую вилку». «Есть можно». «Я про то и говорю», — невозмутимо покивала Мисата, с очень умным видом. «Кстати, Аска, ты что из еды любишь?» «Мороженое», — чуть подумав, ответила немка, но тут же надувшись поспешила добавить. «Но вообще, я предпочитаю есть здоровую пищу». Кацураги подозрительно покосилась на меня. «Что? Признавайся, когда вы успели сговориться?» Мы с Аской недоуменно переглянулись. «Ты о чем?» – спросил я. «Хочешь сказать про здоровую пищу ты ни при чем?» Выразительно поднимаю брови, подозрение во взгляде Мисата только усиливается. «Мисата-сан, а в чем дело?» – не выдержала немка. «Этот паршивец мне все уши прожужжал со здоровой пищей». Вдохновенно начала очень правдоподобно жаловаться брюнетка. «То не покупай, это фабричная дрянь, там химия, будешь это есть, фигуру испортишь, Никакой жизни. Даже пиво теперь нормально не попьешь после работы, сущий деспот. Самое поразительное, что при ближайшем рассмотрении эта неблагодарная язва глаголила чистую правду, в том плане, что данные фразы действительно имели место, но контекст и акценты. А, М, рыжая растерялась и осторожно поинтересовалась. А почему он решает, что вы должны есть? Ну это, Мисата разом утратила весь свой невинно страдающий вид и невозмутимо отправила в рот кусочек рыбы ммм. Разжевывание было выполнено на 5 с плюсом, даже у меня аппетит о себе напомнил. Так получилось, что я его опекун и живет он у меня дома, ну и помогает по хозяйству. Рыжик вздернула бровь и, переведя на меня взгляд, стала придирчиво осматривать, даже не думая скрывать сквозящий в голубых глазах скептицизм. То ли подозревала некий коварный заговор мальчишки, пробившегося поближе к непосредственному начальству, дабы не допустить туда, само собой, куда более заслуживающую этой чести, ее, то ли сомневалась в способности оного же мальчишки помогать по хозяйству. В любом случае, я невозмутимо кушал, не испытывая ни малейшего желания напоминать одной проказничающей брюнетке, как реально обстоят дела у нас дома. «А сама-то ты с кем живешь?» – продолжила разговор начальница оперативного отдела. «С мамой, конечно», – легко переключилась Аска, произнося слово «мама» совершенно естественно, даже и не подумаешь, что ее настоящая мать сошла с ума, несколько месяцев принимая тряпичную куклу за свою дочь, а потом повесилась, почти на глазах этой дочери. «Но я уже совершенно самостоятельная женщина, когда в прошлом году мы ездили в Америку, я почти 2 месяца жила в квартире одна». «Впечатляет», — покивала Кацураги, явно льстя мелкой, что прекрасно осознавала. «Когда она того хочет, Мисата умеет быть очень дипломатичной и располагающей к себе. А почему так вышло-то? Я не помню ни о каких ЧП в то время. Их и не было, отец застрял в Германии по делам, а у мамы была куча дел с достройкой американских евангелионов. И какие евангелионы в Америке?» Как бы невзначай спросила Мисата, скорее всего, для поддержания беседы, сомневаюсь, что глава оперативного отдела нерв не знает чего-то такого о главном проекте этого института, что известно какому-то младлею. «Не знаю, посмотреть мне на них никто не дал», – печально вздохнула Лэнгли. «Впрочем, я привлекалась в качестве специалиста-испытателя для контактных капсул». «Вот как», – подбодрила девочку Кацураги. «Да и, должна без ложной скромности сказать, мои показатели синхронизации превысили 75%, и это на неродной машине. Правда, с ремнями безопасности вышла морока, слишком уж они были неудобными, но ко второму тесту инженеры все исправили в соответствии с моими советами». Задрала нос рыжая, а я бросил выразительный взгляд на бравого майора. «Аска, а сколько времени было между тестами?» «Нет, мне действительно любопытно, насколько наше отделение косорука. Тесты были каждый день, с 8 утра до 5 вечера, а что?» Я начал набирать воздух для ответа. «Синдзи, пожалуйста, молчи». М, рыжая наградила Мисата недоуменным взглядом. «Не только немецкие, но и американские инженеры, безжалостно игнорируя мольбу девушки. И почему я угодил в японское подразделение? Карма, у тебя что, были какие-то проблемы с ремнями?» «Угу», я заживал очередную вилку макарон, начиная с того, что их вообще не было. «Ну, что и следовало ожидать от тестовой модели, куча мелких недоработок, которые могут стоить победы», — назидательным тоном произнесла Лэнгли и вновь открыла фонтан красноречия на тему превосходства сумрачного тевтонского гения над потугами самураев изобрести велосипед, с инженеров плавно перетекая на пилотов и банально хвастаясь своими достижениями на сей почве. Мисата добродушно кивала и продолжала аккуратно допрашивать девочку, очевидно составляя свое мнение и сравнивая его с картиной из досье, а я размышлял над поистине титанической проблемой, брать еще одну порцию или все-таки не стоит. Столь идеалистическую, можно сказать, семейную беседу пришлось прервать. На грани чувствительности появилось что-то очень большое, мощное и совершенно чуждое этому миру. «Гигаил, Мисата, у нас проблемы», — прерываю рассказ Аски об одном из тренировочных эпизодов на середине. «Ты о чем?» — непонимающе перевела на меня взгляд девушка. «Приближается ангел, снизу, в том направлении», — указываю подбородком на одну из стен, не особенно торопясь, допивая стакан чая. «Что, ангел?» — захлопала глазами Лэнгли. «Ты с чего взял?» «Чувствую». «Ты уверен?» — глядя на меня очень серьезным взглядом, уточнила Кацураги. И словно отвечая на ее вопрос, по кораблю прокатился вой сирены. Полностью, Мисата опустила взгляд к столешнице, закусывая губу и что-то быстро обдумывая. Аска переводила недоуменный взгляд с меня на майора, судя по мимике, то собираясь что-то сказать, то одергивая себя. При первых же звуках сигнала столовую успешно стали покидать все обедающие. Кто-то бежал, а кто-то быстрым шагом направлялся на выход. Лишь за нашим столом царило внешнее умиротворение. Аска так и не успела решить свою дилемму, спросить или же просто подождать ответа на невысказанный вопрос, как Кацураги закончила размышлять и вперила в нас серьезный взгляд. «Значит так, я сейчас в рубку, связаться с командованием эскадры, вы двое бегом к Еве. Аска, возьмешь Синдзи в капсулу, мешать он не будет, но подстрахует, если что. Синдзи, ты не забывай, что это Ева требует питания от кабеля. Вопросы отсутствуют», со скучающим видом, сообщил я. Признаюсь, была хулиганская мысль повторить маневр с запихиванием девушки в кабину Апчера, но мы все в море, безопасных мест нет, вернее все они одинаково опасны, даже Ева, способная элементарно утонуть, плюс к тому Мисата должна организовать подключение кабеля и без нее там никто не почешется. Поняла, поддакнула Лэнгли. Тогда бегом. Бежать я, конечно, не стал, но вот быстрый шаг обеспечил без пререканий. На выходе из столовой, с Мисата мы расстались, а через пару десятков шагов я свернула и от тоски. «Эй, ты куда?» – не поняла маневра немка. «Заберу свой комбинезон, ты пока переодевайся, я буду быстро», не видя, как Лэнгли моргнула мне вслед и мотнув головой, поспешила дальше, я устремился к полетной площадке. Контактный комбинезон остался лежать в вертолете «Нерв», предполагалось, что он будет находиться у меня в каюте, но так как мы сперва пошли смотреть Еву, само собой, его никто никуда не понес. Впрочем, части вещей Кацураги это тоже касалось, брала с собой она немного, но даже с этим немного бегать на доклад к адмиралу и экскурсии было бы неудобно. Машинка встретила меня взволнованными пилотами и готовностью к отлету по первому требованию. Бросив на невысказанный вопрос, что майор Кацураги сейчас на мостике, общается с командованием эскадры, я подхватил чемодан и поспешил назад. К моему приходу, Аска уже вовсю переодевалась в расположенном в двух шагах от Евы помещении. Дверь она, как специально, оставила приоткрытой. «Ты готова?» – поинтересовался я, заглянув в щель. «А, не смей подглядывать. В мою сторону что-то полетело и врезалось в стену. Похоже, что нет. Ставлю на пол чемодан с контактником и расстегиваю ворот. Кстати, красивая спинка, занимаешься гимнастикой, тупица». Взвизгнули за стеной. «И почему все мальчишки ведут себя как маньяки?» «Я так понял, ты не любишь комплименты от мужчин?» Китель и рубашка отправились на пол, а я взялся за ремень. «Это странно. Это ты про себя-то?» «Похоже, Эска распалилась. Или это просто успокоение нервов перед боем?» «В зеркало-то давно смотрел. В каком месте ты мужчина? То есть девочки тебе не нравятся?» «Не принял я правил игры. Печально. Че-че-чта-а!» Взвыла за дверью. По звуку она еще и споткнулась, шлепнувшись на пол. Я к тому, совершенно спокойно продолжаю свою мысль, уже открыв кейс и извлекая комбинезон, что, по моим наблюдениям, японское отделение нерв состоит из людей с той или иной формой отклонений в психике. Младшего персонала это, возможно, не касается, но старший почти весь, так или иначе, ненормален. Так что если бы тебе нравились девушки, я бы это даже одобрил, так как мог тебя понять, теперь же опять придется гадать. А сама понимаешь, неизвестность пугает. Дверь с грохотом распахнулась и на пороге возникла Лэнгли. Взгляд у нее был решительный, а искаженное в неподдельной ярости и жажде крови личика выразительно указывало и вектор этой решительности. К счастью, комбинезон на ней уже был одет. Я нажал кнопку на запястье, тем самым активируя насосы в контактнике. Короткое шипение и сине-белый комбинезон сел на фигуру как влитый. «А тебе и правда идет красный. Мандраж закончился. Да что ты, п? А? Чего?» Немка непонимающе моргнула. Я спросил, «Тебя все еще колотит перед первым боем?» «Меня не колотило». Чуть ли не подпрыгнула от возмущения девушка. «Я первоклассный пилот Евы, с лучшей подготовкой из всех. Отлично», подпускаю в голос довольных ноток. «Тогда пошли, куда?» Опять не сразу поняла суть перехода Аска, но тут же разозлилась. «Думаешь, я теперь полезу в Еву с таким идиотом, как ты?» «Угу», я уже отвернулся и шагал к брезентовому куполу. «Кстати, если бы ты действительно хотела, чтобы никто за тобой не подсмотрел, ты бы закрыла дверь». «Ты на что это намекаешь?» Прошипели сзади, тем не менее, не сокращая дистанцию, но и не отставая ни на шаг, лишь констатирую факт, откидываю полог брезента. «Надеюсь, ты знаешь коды извлечения капсулы?» Аска несколько секунд посверлила меня тяжелым взглядом, но все же решила поддержать смену темы и с гордостью ответила. «Конечно, я знаю коды, это же моя Ева», и, вскинув подбородок, проследовала к компактному терминалу прямо у мостков над охлаждающей жидкостью. «Да, вот так скажет человек какую-то банальность, без всякой задней мысли, а ты стоишь как оплеванный и чувствуешь, что прям стекает, и ведь не возразишь, потому как ощущение, будто являешься тупым варваром из племени отсталых дикарей, оно само из глубины поднялось, с полной, так сказать, поддержкой разума. Ну, чего застыл?» Девушка уже разобралась с компьютером и начала двигаться к выдвинувшейся капсуле. «Дамы вперед, ПФ!» — фыркнула рыжая, взмахнув шевелюрой, только без пошлых мыслей. Первым делом напутствовала меня Сорью, едва мы забрались в капсулу. «Знаешь, вот теперь, когда ты об этом сказала, протягиваю с задумчивой интонацией, лучше я буду снизу, даже не мечтай, извращенец!» — вспыхнула румянцем девочка. «Аска, серьезно смотрю в ее голубые глаза. Меня начинает пугать твоя зацикленность на этой теме. Не надо искать пошлятину за каждым словом. У нас тут есть два варианта размещения. Или снизу сижу я и держу тебя, или сидишь ты и держишь меня. Но ты должна управлять, что будет очень сложно с моей спиной перед лицом. Вот еще, за креслом полно места, трое таких как ты влезут и разобьют голову о стенки при первом резком движении Евы или ударе ангела. Чушь, просто держись крепче. Хэймэм». Задумчиво оглядываю узкую спинку ложемента, потом перевожу еще более задумчивый взгляд на грудь Лэнгли, еще раз на ложемент, опять на Лэнгли. Хорошо, и быстро занимаю указанное место, этак небрежно проверяя, насколько хорошо руки обхватывают кресло. Маньяк озабоченный. Немка в панике прикрыла грудь руками и отшатнулась в дальнюю часть капсулы. «Что теперь не так? Ты сама предложила держаться покрепче», недоумевающе поворачиваюсь к рыжей, уже начав выразительно примиряться к тому, чтобы руки оказались именно на том уровне. «Псих больной, даже думать не смей там стоять». Так, прикрываю глаза, с видом замученного придирками человека. «Определись уже, что мне делать, не смей меня домогаться, тупой японский атаку». «Ах, вот ты о чем», изображаю долгожданное понимание на лице и убираю руки из провокационной позиции. «Так бы сразу и сказала, а то крутится голышом». Намеки многозначительные делает. «Дурак, ты мне тоже очень нравишься», дружелюбно усмехаюсь. «Ладно, садись уже, и так время потеряли. Из-за тебя». Девочка обвинительно ткнула в мою сторону рукой с вытянутым указательным пальцем. «Не придирайся к мелочам», невозмутимо откликаюсь. Мисата уже должна была достучаться до руководства эскадры. Думаю, кабель подадут через пару минут, пора начинать активацию. «Ты». Сорью с шипением втянула воздух и медленно выдохнула, сжимая кулаки. «Сиди где сидишь, дотронешься до меня, убью». И с максимально независимым видом, оставившей за собой последнее слово, девочка прошла к ложементу. Я благоразумно промолчал, делая вид, что проникся, пусть успокоит нервы победа и сосредоточится на задаче. Подозрительно стрельнув в меня взглядом, немка залезла на свое место и, зло посопев, достала откуда-то снизу небольшое пластиковое кольцо, на проверку оказавшееся резинкой, Коеска тут же стянула свою пышную гриву ближе к концу. Еще пару мгновений на пристегивание, и она начала ручную процедуру активации. Крышка капсулы задвинулась, погружая нас в полную темноту, разгоняемую лишь парой красных лампочек на стенах. Пол резко дернулся вперед, заставляя меня крепче сжимать спинку кресла пилота. Короткий щелчок, и мы вновь в состоянии покоя, но ненадолго. В капсулу хлынул ЛЦЛ, глубоко вдохнув, ощущая, как жидкость слегка поднимает тело, я с удовольствием облизнулся. Вкус был тот же самый, почти родной, а вот ощущения от начала первичной синхронизации отличались. Сперва по конечностям пробежала куча мурашек, стенки капсулы замерцали цветными пятнами, но тут что-то у Аски пошло не так, я еще не успел почувствовать касание сущности Евы, как по мозгам резанул тревожный вой ошибки, а мурашки исчезли, оставив после себя легкое ощущение затекания. «Проклятие, Икари, ты думаешь по-японски, думай по-немецки». Включился в тревожный писк яростный крик Лэнгли через нейроконтакт. «Киндер, Кусхе, Кирсхе, 5» — немецкое крылатое выражение, описывающее основные представления о социальной роли женщины в обществе, известно также как 3К. Дословно переводится «дети», «кухня», «церковь». Само вырвалось у меня. Честное слово, не хотел. Я убью тебя, Икари. Я сказал что-то неприличное. Главное честность в голосе и удивление. Честное, искреннее удивление. С маленькой толикой опаски. Че, хочешь сказать, не знаешь, что это значит? Ну, больше неуверенности. Киндер — это вроде бы ребенок. Не знаю, как можно злобно сопеть по связи через нейроконтакт, то есть с обработкой сигналов мозга компьютером, но у Сорью это получалось. Я вообще-то не очень с немецким, признаюсь, вернув голосу полное спокойствие, слышал еще как-то я, das ist fantastisch, но контекст там был не очень приличный. Тупица, кретин, необразованный, озабоченный шовинист, дурак, тупой атаку. Со скоростью и вескостью массированного артобстрела посыпалось мне на голову. Переключить системный язык на японский. Чтоб я еще раз согласилась взять кого-то к себе в кабину. Извращенец, вуайерист. Дальнейшие словоизлияния я не слушал, сосредоточившись на синхронизации. Душа матери Аски отчасти напоминала Юи, в том ключе, что забота о дочери явно превалировала над всеми остальными потребностями, и пока Лэнгли маленьким вулканчиком изливала в пространство густо замешанное на смущение негодование, я старательно изображал, в открытых Еве эмоциях, раздавленного темпераментом девушки, застенчивого парня. Безусловно, пребывание в теле гигантского биомеханоида не могло не отразиться на личности женщины, однако основные моменты остались неизменны, и рисуемая мной картина, как и предполагалось, не вызвала у старшей Сорью агрессии. Аккуратно, понемногу транслируя симпатию, нежность и желание защитить по отношению к Аске, я мягко вклинился между душой доктора Кёка Цеппелиной сущностью самой Евы 02, отчасти повторяя то, что сделал с Евой 01 в первом бою. Полностью перехватывать контроль я не собирался, я вообще не собирался его перехватывать, ну разве что в крайнем случае, а так мне был нужен лишь доступ к реальным резервам организма Евангелиона. Однако, первое же прямое прикосновение к силе существа показало, что тут все очень нерадужно. Ева 02 была увечной, слабой, еле живой. Как это ни парадоксально, но ощущалась она маленьким, едва дышащим комочком, словно щенок сбитой машиной и замерший на самой грани жизни и смерти. Огромное тело, пышущее мощью и силой, оказалось искорежено множественными внутренними ранами. Духовная энергия, которую я ощущал снаружи, была почти пределом, ни намека на ядро, без зачатка хоть какого-то самосознания, параллельного подселенной душе. Даже хищные инстинкты на проверку оказались только тенью того, что должно быть. Наконец, душа Кёка тоже оказалась неполной, рваной, как будто резали тупой ложкой, заботясь только о том, чтобы перенести какой-то один кусок, и не справились. Личностная оболочка, отвечающая за чувства, эмоции, характер, присутствовала не полностью, слой разума вырвали почти наполовину, по всей видимости, сохранив лишь обрывки знания и самый минимум способности к мышлению, а остальное. Неудивительно, что у Аски, даже в самых отчаянных ситуациях, никогда не включался берсерк, эта Ева просто была не способна ни к чему больше, кроме как поддерживать свое существование и послушно играть роль доспеха переростка для пилота. Ее мне не будить надо было, чтобы силой поделилась, а лечить, штопать энергоканалы, заживлять душу, почти с нуля строить иммунную систему, выправлять циркуляцию праны. А у меня даже капли магической силы нет, все только на крохах духовной. На мгновение возвращаю фокус внимания на реальный мир. Похоже, синхронизация прошла успешно. Стенки капсулы сияют картинкой моря и кораблей, палуба далеко внизу, значит, Аска уже встала. Сама девочка напряженно вглядывается в горизонт, где видны вспышки выстрелов и фонтаны от подводных взрывов. Меня ругать она тоже прекратила. «Аска, чего тебе?» — грубо отозвался голос в голове, а рыжая, дернув, хоть и стянутой резинкой, но все равно довольно забавно распушившейся в жидкости шевелюрой, покосилась на меня. «Ты уже связалась с Мисато?» «Нет еще, только собиралась. Когда свяжешься, скажи, что я пока недоступен, пусть командует. И еще, ангел, от попытки задействовать, читай, вернуть к жизни, совершенно атрофировавшиеся чувства Евы, все кости разом прострелило спазмом щемящей боли. Впрочем, ничего другого я не ожидал, а потому Аску отсечь успел, пока далеко, но если вдруг, пожалуйста, постарайся не напрягать от поля, пока я не очнусь». «Ты это о чем?» — не на шутку напряглась немка. «Я же говорил, мне понадобится время, чтобы поладить с твоей Евой, так что держись, я в тебя верю. И еще, я правда не хотел тебя обидеть, но раз уж так случилось, Когда будешь рвать ангела, представь на его месте меня, сама знаю». Независимо вскинула подбородок Лэнгли. «Умница», — похвалил я и, не дожидаясь ответа, скользнул обратно. «Итак, на чем я остановился?» «Ага, вот этот рваный канал у ядра, точнее того места, где оно должно быть. Зачерпнем чуть-чуть духовной энергии, спрессуем, переведем в структурный вид, теперь аккуратненько встроим в место разрыва. Тише, тише, удерживаю дернувшуюся сущность Евы. Знаю, больно, но ты потерпи, папа Фобос тебя вылечит. Вот так, молодец. А Аску с ее мамой мы отвлекать не будем, ведь не будем, вот и умница. А теперь вправим на место вот это узелок. Тоже место и время, сорью Аска Лэнгли Цепелин, умница», — похвалил спокойный голос третьего дитя. «Даже не думай». Извернувшись на кресле, девушка предостерегающе глянула на несносного извращенца. «Подлизывание тебе не поможет, ты», — Аска запнулась, наткнувшись взглядом на абсолютно умиротворенное лицо парня с закрытыми глазами. «Ты что, меня уже не слышишь? Эй, Икари, озабоченный, Бака Синдзи, черт!» Последнее адресовалось уже в пространство. «И почему мне так не везет? Только показалось, что встретила нормального парня, а он», — досадно прикрыв глаза, немка развернулась в ложементе и сосредоточилась на управлении. Ева 02 замерла на коленях в охлаждающей жидкости, держась левой рукой за палубу. Дно транспортного резервуара чуть-чуть поскрипывало под массой биомеханоида, но пока проваливаться не собиралась. Далеко впереди, где шли крайние корабли эскадры, неожиданно вспыхнул гриб мощного взрыва, и Лэнгли нервно закусила губу. Встроенная оптика тут же приблизила картинку, демонстрируя, как какой-то корабль быстро погружается на дно, переломленный прямо посередине. «Как я им помогу, если даже не вижу противника? Он же всех перебьет, пока сам сюда доплывет. Синдзи, Аска, как там у вас?» Очень вовремя ожила внешняя связь голосом майора Кацураги. «Все в порядке», — девушка непроизвольно передернула плечами, радуясь, что этот отвратительный болван Синдзи в отключке и не вставит какую-нибудь очередную пошлятину. Ева 02 в полной боевой готовности. «Аска, а где Синдзи?» «Здесь», — зубы рыжеволосой красавицы скрипнули. «Спит». «А?» — в голосе Мисата на секунду мелькнули растерянные нотки, но уже через миг пропали. «Он что-нибудь говорил? Почему всех интересует, что говорил этот маньяк?» Со скоростью пули пронеслось в голове. «Да, сказал, что будет подстраиваться под мою Еву и чтобы ему не мешали. Еще просил». Аска замолкла. «Чего?» «И не подумала отставать, японка». «Ну», — неуверенно протянула немка. «Зачем мне еще и это передавать? Что-то секретное», — быстро предположила майор. «Сейчас». На заднем фоне послышались какие-то крики и шум, но через десяток секунд голос Кацураги вернулся. «Все, теперь нас никто не услышит, говори». Молчать в такой ситуации стало просто физически неудобно. «Он сказал, чтобы я постаралась не напрягать от поля». «Ага». На том конце повисла тишина. «Ладно, если он так сказал, делай. Но, и не сомневайся, в таких вещах Синдзи не ошибается», — уверенно прикрикнула Мисата и сразу переключилась. «Значит так, теперь слушай задачу. Шестой ангел похож на акулу, на очень большую акулу. Больше авианосца, это точно. Генерирует от поля, но это ожидаемо. Сейчас эта тварь обходит нас с левого фланга, флот пытается его остановить, но бестолку. Твоя первоочередная цель – подключить питание, кабель будет готов с минуты на минуту, до этого момента не трать энергию. И кстати, что у тебя с вооружением? Вы, вроде, везли пару контейнеров с оборудованием, знаешь, что из этого на верхней палубе?» «Да», — оживилась Лэнгли, которая сама не заметила, как начала почти подпрыгивать в кресле, зарядившись эмоциональным напором собеседницы. «Пистолет и меч, они прямо рядом со мной на палубе закреплены, еще два квантовых ножа в пилонах, сойдет. В общем так, Аска, будь готова вступить в бой, но не раньше, чем эта рыбешка подберется близко. Помни, Ева плавать не умеет, а питающий кабель у нас один. Пока с ним пусть разбираются флотские, посмотрим, какое у него от поля, может, еще проймет местными калибрами. Я что, должна сидеть, сложа руки, и ничего не делать, пока он там убивает людей?» — искренне возмутилась рыжеволосая. На той стороне опять повисла тишина, как показалось Аске, недоуменная. Потом раздался вздох, и Кацураги вновь заговорила, только уже совсем другим тоном. «Ты права, это неправильно и тяжело, я знаю», — в голосе майора чувствовалась усталость и какая-то тоска, — «но ты должна беречь себя и Еву. В морском бою мы все равно ничем помочь не сможем. Падение Евы в воду — Это однозначный провал всей операции. Не только по уничтожению этого ангела, но и по усилению обороны Токио-3. Все усилия германского отделения и флота сопровождения пойдут на смарку. Мы лишимся не только новой Евы, но и сразу двух пилотов. Поэтому, Аска, прошу тебя, будь осторожна. Сорью от досады закусила губку. Это было подло, бесчестно, несправедливо. Вот так сидеть в стороне и смотреть, как на твоих глазах погибают люди, потому что ты ничего не можешь сделать. Ощущать себя бесполезной. А она только приготовилась доказать всем, что не хуже этого похотливого атаку. Ну почему ее первый ангел оказался какой-то рыбой? Почему нельзя было дать нормального? Я поняла, Мисато-сан, сдерживая рвущиеся наружу эмоции, мысленно процедила девушка. Я все сделаю, не волнуйтесь. Ну-ну, не дуйся ты так, ободряюще проворчала Кацукраги. Мне здесь сидеть тоже не шибко радостно, как и вас, мелкие оболтусы, каждый раз посылать на бои с ангелами, но ничего, терплю. А вообще, когда очнется Синдзи, стукни его от меня, можно по голове, и тоном тише, с недовольными нотками продолжила. Страховщик нашелся, бросил девушку одну на поле боя. Мисато-сан, взвыл от очередной вспышки возмущения Лэнгли. Я сама справлюсь, мне не нужен этот пошляк. Конечно, примирительно донеслось по связи. Но ты его все равно стукни, хорошо, обязательно, буркнула Аска и, покосившись назад, многообещающе сощурилась. Вот и молодец. Ладно, жди кабель. Все, мне еще нужно связаться с адмиралом, так что, до связи. Шуршание, щелчок, над головой раздался рев и небо прочертили несколько заходящих в атаку самолетов. Где-то далеко громыхнуло, но огонь эскадры и не думал прекращаться. Корабли перестраивались и ход Сорью не имела никакого представления о приказах с флагмана, но то, как увеличивается расстояние между отдельными судами, видела прекрасно. Секунды ожидания тянулись издевательски медленно, заставляя нервно обкусывать губы. Руки на рычагах управления сжимались так, что было даже больно, но расслабить мышцы не позволяло напряжение. На палубе началась оживленная суета, позволив немного отвлечься на наблюдение за тем, как люди вскрывают контейнеры и монтируют высоковольтный кабель, но это продлилось недолго. Чуть слева впереди, в просвете между кораблями, взгляд Лэнгли выдернул, как что-то огромное на высокой скорости разрезает волны. Оптика Евы автоматически подстроилась под желание пилота, и Аска смогла разглядеть, что это было действительно нечто вроде огромной акулы, только без верхнего плавника и размером больше авианосца. «Так вот ты какой, ангел!» – беззвучно прошептала девушка, вглядываясь в мощный пенный гребень вздымаемой волны. Вокруг исполинского монстра то и дело поднимались фонтаны от падающих бомб и снарядов. Несколько раз, натолкнувшись на едва различимый оранжевый щит от поля, прогремели мощные взрывы ракет. «Как же тебя достать?» Голубоглазая немка опять закусила губу. Противник скрылся за силуэтами нескольких кораблей, и от этого ожидание стало еще более мучительным. Расстояние было огромным, даже если попробовать прыгнуть с корабля на корабль. Нет, ни один корабль не выдержит, она просто пробьет любой из них насквозь весом Евы. Но даже если бы это было в принципе возможно, все равно получалось слишком далеко, и ангел движется слишком быстро. Привлечь внимание, девочка покосилась на контейнер, где лежал экспериментальный пистолет. ПФ, да за таким салютом, он меня не заметит, даже если попаду, а это еще пойди сделай, тут даже из ГГ-2 трудно будет, вот если бы никто не стрелял. Новая мысль заняла внимание почти на целых 3 секунды. На какой-то неуловимой микоске всерьез захотелось попробовать связаться с Мисатой и попросить остановить стрельбу эскадры, чтобы она могла попробовать, но уже в следующей девушка зло мотнула головой, прогоняя идиотскую идею. Почти одновременно с этим, разрезающий волны силуэт вновь показался из-за препятствия и, будто растаптывая последние осколки мелькнувшей глупости, всем видом демонстрировал, что ведущийся обстрел его нисколько не волнует. Когда, черт побери, уже будет кабель? Хоть на чем-то попыталась сорвать бессильную злость немка. Как ни удивительно, но ответ пришел меньше, чем через минуту. Евангелион 02, питание подано, принимайте. Донесся по связи голос знакомого техника из Германии. Наконец-то! Почти счастливо вскрикнула Сорью и, опустив взгляд вниз, быстро нашла подготовленный штекер. Еще минута ушла на, сдобренные тихой руганью, попытки попасть им в центр спины. Эту часть пилотирования она терпеть не могла, сколько ни тренируйся, а попадаешь случайно. То с первой попытки, то по несколько минут мучаешься, А сейчас еще и спина чесаться начала, отвлекает. Внезапно сбоку раздался еще один взрыв, заметно сильнее предыдущих. Вскочившая полностью на ноги Ева заставила судно покачнуться, но Лэнгли этого не заметила, во все глаза глядя на то, как уходит под воду очередной корабль. К счастью, у него был поврежден только нос ниже ватерлинии. Сильно и тоже смертельно, но, учитывая скорость погружения, у его экипажа хотя бы было время на то, чтобы спастись. А туша ангела уже неслась дальше, и его курс пересекался точно с одним из маячащих за кормой Венчура линкоров. Уж их тоска отличать умела. Огромные острова стали дали артиллерийский залп, какой-то слабый, по мнению немки, зато на удивление протяженный, а в следующий момент громыхнуло. Из стволов огромных орудий вырвались настоящие облака пламени и дыма, а по воде пошли самые натуральные волны. Корабли дали полный бортовой залп в три захода с небольшими интервалами по времени, поочередно разрядив стволы по врагу. Первые четыре снаряда упали в воду прямо перед носом плывущего монстра, подняв колоссальных размеров фонтаны, а едва тот вырвался из облака брызг, то в него попало сразу полдюжины снарядов из последующих залпов. И тут впервые за весь бой ангел отреагировал на попадание. Что там случилось, Лэнгли не видела, хотя и смотрела так внимательно, что даже забыла дышать, но он совершенно точно резко сбросил скорость и начал быстро уходить под воду. Линкоры, наверное, перезаряжая главные орудия, продолжали стрелять чем-то помельче, авиация сбрасывала бомбы, но подводного гада видно не было, а спустя минуту прогремел еще один слитный залп, целя совсем близко к борту, но не попали, или ангел усилил от поля, неважно, так как в следующий момент, под водой промелькнула исполинская тень и протаранила днище ближайшего линейного корабля, после чего, отвернула в сторону и начала увеличивать расстояние. «Счвин!» — ругнулась девушка. «Уходит!» Словно услышав эти слова, плывущий под водой ангел начал замедлять ход и по дуге разворачиваться. И один из концов этой дуги как раз упирался в Венчур. Наконец-то, торжествующе оскалилась немка и тут же повернулась к контейнерам с оружием. Те уже были открыты, из меньшего по размеру Аска извлекла пистолет Миллера Вурфспис. Его она не очень любила, как и любое огнестрельное оружие для Евы, два спаренных в горизонтальной плоскости среднекалиберных ствола, общий дизайн примерно как у пистолета-пулемета УЗИ, только нижняя часть ствольной коробки впереди спусковой скобы массивнее и в ней 8 малых тактических ракет. Вульгарно, но нужно. А вот второй контейнер Лэнгли открывала с куда большим предвкушением. На свет появился огромный квантовый двуручный меч, Свайхандер, ее гордость. Тренироваться, конечно, было сложновато, но именно с ним она представляла, как будет убивать ангелов, да и в руке Евы он порхал как перышко. А теперь пришло время проверить его в деле. Словно отвечая настроению, по напряженному телу прокатилась волна горячей дрожи и в мышцах словно прибавилось сил. «Аска!» — прорезался в эфире голос Кацураги. «Я его вижу!» — с расстановкой произнесла Сорью, не спуская глаз с противника и перехватывая пистолет обеими руками. Синдзи очнулся. Вопрос опять вызвал волну раздражения, но девушка ее мгновенно задавила и коротко зыркнула назад. Лицо мальчишки по-прежнему выражало полное умиротворение. «Нет, все еще лежит балластом», на том конце послышались несколько злых ругательств, значение которых немка не поняла, но уж общий смысл уловила бы и вообще не зная японского. «Так», — успокоилась майор, — как подойдет примерно на 200 метров, устанавливай от поля и всаживай ему в голову весь магазин, а я сейчас прикажу, чтобы на ангела в этот момент навели самолеты. Поняла. В спине кольнуло и от макушки до копчика пробежала стая холодных мурашек. Глубокий вдох произошел как-то сам собой, а в следующий миг мир стал таким кристально ясным и простым. «Я его сделаю», — выдохнула девочка, ощущая, как из груди до кончиков пальцев растекается жидкий огонь. Мисата что-то ответила, но Аска уже не слушала, она видела. Видела каждое движение ангела, чувствовала окружающее его от поля, ощущала, как сокращается каждый метр между ними. Время исчезло, голоса из радиорубки потерялись. В небе разворачивались самолеты, заходя на удар. Артиллерия ближайших кораблей делала поправку по курсу цели. Экипаж спешно покидал палубу Венчура, кто еще не успел это сделать. Ничего этого рыжеволосая девушка не видела, но чувствовала, абсолютно не обращая на этот факт внимания. 500 метров, 400, 300, 250, ангел прыгнул. Огромная туша вырвалась из воды и, раскрыв вытянутую зубастую пасть, на скорости в несколько десятков узлов, полетела точно на Еву-02. Но Эска уже знала, что так будет. Поняла по поведению от поля, по напряжению его в нижней полусфере, изменению конфигурации. Пламя в груди взбурлило и ринулось наружу, заостренным тараном, врезаясь в оболочку, защищающую врага. Беззвучный, но такой реальный хруст от поля затопил сознание, а рука уже давила на спуск. Выстрел. И пока два снаряда с ракетой еще летели к цели, закованный в алую броню биомеханоид мягким движением качнулся на крошечном пяточке палубы, оказываясь почти на коленях. Руки неразличимым движением легли на шероховатую рукоять, в ушах прозвучали первые ноты начинающегося гудения, брюхо подлетающего ангела расцвело ярким цветком взрыва и воздух разрезало белое лезвие квантового клинка, врубившееся в самый центр огромной морды морского монстра. В реальность Аска вернулась рывком и едва удержалась на ногах от накатившей усталости. Палуба ходила ходуном, с двух сторон корабля еще не опала пена от двух чудовищных всплесков. Десятка-два контейнеров, кран и кусок надстройки отсутствовали. Руки тряслись, голова гудела, жутко хотелось пить, отдышаться, рухнуть без движения и одновременно расчесать себе всю поверхность тела, зудящую просто до умопомрачения. На голову легла рука Синдзи и разум окутала что-то теплое и мягкое, успокаивая организм. «Стоп, Синдзи!» Сорью дернулась, тут же морщись от резкой боли пронзившей затылок и пораженно уставилась на сочувствующее лицо парня, как ни в чем не бывало продолжающего гладить ее по голове. «Ты что здесь делаешь? Глажу тебя по голове. Да какого хрена ты это делаешь, Икари?» Взорвалась немка, скидывая руку третьего дитя. «Хаймэм!» Синдзи, с глубоко озадаченным видом, поднял взгляд к потолку капсулы. «Полагаю, это нервное. Чертов извращенец, Дункомпф!» Вскочила на ноги, сколько позволяло кресло, рыжеволосая, кобель озабоченный, совсем сдурел. «Вот теперь и у тебя нервное», — участливо отозвался пилот. Аска уже хотела дать нахалу пощечину, выбросила в сторону руку, качнулась вперед, но перед глазами вдруг потемнело и вместо удара она бессильно обвисла на ремнях безопасности. ЛЦЛ стал вязким и тяжелым, легким отчаянно не хватало кислорода, голову заполнил протяжный низкий гул, мысли вышибло напрочь. Не зная, сколько это продолжалось, в какой-то момент девочка почувствовала, как кто-то аккуратно обнимает ее за плечи и укладывает в ложементе, бережно поправляя растрепавшиеся в жидкости волосы, чтобы те не лезли в нос и глаза. «Все хорошо, не переживай», — коснулся ее разума тихий и заботливый голос Синдзи. «Сейчас тебе вредно нервничать, ты слишком сильно напряглась, нужно дать эмоциям отдых». «Че, что?» — едва ворочая тяжелые мысли, выдавила Лэнгли. Тело не слушалось, да и думать почти не получалось. «Сегодня ты впервые осознанно управляла конфигурацией от поля», — поправив волосы, Икари вновь стал нежно гладить ее по голове, впервые сражалась с ангелом, впервые участвовала в тройной синхронизации и впервые синхронизировалась с человеком, которому еще не готова доверять. «Слишком много впервые. Тебе нужен отдых. Что за чушь? Я с тобой не тупой атаку. Поспи, сон для тебя сейчас лучшее лекарство», не обращая внимания на грубые слова, продолжил вкратчиво окутывать сознание странно переливающийся голос Синдзи. «К тому же, спать внутри Евы очень полезно и приятно, сама поймешь, когда попробуешь». «Откуда ты?» Ответа девочка не услышала. И так полуприкрытые глаза окончательно налились свинцом и голубоглазая немка провалилась в забытье. «Я закончил», информирую Мисата, начиная осторожно перемещать Еву обратно в транспортный резервуар. Внешнюю связь я от Аски изолировал сразу после расчленения ангела, ей и так досталась слишком высокая нагрузка на нервную систему, так что одновременно с успокоением и усыплением немки я активно беседовал с красавицей-майором. «Как она?» – спросила девушка. «Хорошо, часов 12 здорового сна и будет как новенькая, хотя от стрессов бы я ее уберег недельки на две, на всякий случай. Ну нам еще плыть. Ладно, подумаю. Ты только сразу не вылезай, дождись меня, корабль поврежден, сейчас уточняется насколько, может еще придется Еву перегружать». «Понял. И еще, Синдзи, положи, пожалуйста, этот меч. Аккуратно, перевожу взгляд на руку Евы». Зажатый в кисти квантовый двуручник медленно, но верно, опускался концом к палубе, грозя сделать кораблю новую дырочку. «А-а-а, не заметил. Я так и подумала», — хмыкнула Кацураги. «Все, до связи». Выполнив просьбу майора и разместив биомеханоид в ванне с остатками охлаждающей жидкости, я присел рядом с ложементом и положил голову на подлокотник рядом с рукой Аски. «Что ни говори, а бой вышел выматывающим. Лечение энергосистемы, тройная синхронизация, опосредованное управление, фильтрация и приемлемая для разума девочки передача информации. Давно мне не приходилось испытывать такие нагрузки. Ладно, еще у Рыжика действительно была неплохая подготовка, видать, Майер таки сумел вбить в нее необходимый минимум приемов, иначе даже не знаю, как бы доносил до мозга дилетанта, какие именно сигналы он должен отдавать, а тут хоть можно было готовые шаблоны задействовать. А главное, все в темпе вальса, без остановки и права на ошибку. Великий мрак, как же я хочу Крей. С ангелом тоже повезло, я-то уже рассчитывал, что придется много играть с Акполем, выворачивая его вектор в строго противоположную естественному направлению, дабы создать опорную плоскость под ногами, или, совсем уж плюнув на конспирацию и безопасность разума Аски, воспроизвести левитирующую конфигурацию Сикайла, но не пришлось. По-видимому, мозгов у этого ангела было немного, а вот директива звучала примерно как атаковать источник высокой духовной энергии, отчего он и выпрыгнул в воздух, стремясь достать Еву зубами, а не просто потопил судно. В принципе, у них у всех с мозгами не очень, но тут реально повезло, длительный бой сейчас был бы крайне нежелателен. А прыгнул он хорошо, я едва ежика не родил, одновременно выверяя ударную плоскость от поля вокруг клинка, подстраивая его колебания под частоту квантового лезвия, чтобы то с гарантией не только разбило вражеское, но и в туше не застряло. Духовной энергии-то минимум, силой давить нельзя, только качеством. И управляя Аской, чтобы та управляла Евой, чтобы мы избежали столкновения и вовремя ударили. Причем все это так, чтобы немка не заметила постороннего вмешательства в свои мысли. Руки сами собой поднялись к вискам и стали массировать. Мигрень медленно накатывала дивизионом паровых катков. Ну его нафиг, это геройство с лечением чужих душевных травм застарелого типа. Вернусь домой, схвачу Рей в охапку и пошли все в бездну. Мне требуется длительный сеанс релаксации в потоках мягкого света и тишины. Ох, расслабившийся организм начало слегка мутить и шатать. Стенки капсулы то приближались, то отдалялись, сопровождая это ощущением начинающихся падений то вправо, то влево. Нет, она со мной за век не расплатится за этот подарок. Пусть теперь только попробует впасть в каноничный депресняк с самоуничижением. Мигом устрою хентай вплоть до тентаклей. Ох-охошеньки, не хватало, чтоб меня еще вырвало в ЛЦЛ. С трудом отстраняюсь от физического тела и углубляюсь в себя. Лучше бы, конечно, перейти на более глубокий уровень синхронизации с Евой, но в перспективе это только хуже сделает. Опять напрягаться, подстраиваясь под душу Кёка, нет уж, посижу во внутреннем мире, одним глазком приглядывая за внешним. Тем более, сейчас и Еву трогать опасно, пусть мои заплатки на энергосистеме приживутся, а там уж и дальше можно будет лечить, а пока, больному нужен покой. Вокруг бурлила жизнь, экипаж носился по палубе, корабли и эскадры перестраивались, самолеты заходили на посадку, а вертолеты поднимались в воздух, кто-то уже вовсю вкалывал, спеша восстановить подъемный кран на борту нашего транспорта, вокруг сновали катера, пытаясь опутать останки ангела канатами, и только рядом со мной мирно спала девушка. Было в этом что-то глубоко неправильное. То ли половинкам ангела полагалось утонуть, то ли мне Аску пощупать, но вот что-то зудело на грани сознания, такое неуловимое. А может, это просто продолжала болеть голова. В любом случае, мне было лень и напрягаться и думать. Так что появление Мисата на палубе я практически проспал. Синдзи, отбой, сквозь свист ветра, устало сообщила в рацию девушка. Клади Еву и вылезай. Что так грустно? Спрашиваю, начиная предельно бережно менять положение биомеханоида с сидячего на лежачее. А сам как думаешь? Сварливо донеслось с того конца. Чрезвычайная ситуация кончилась и нас попросили не мешаться под ногами больших дядей. Напомни мне, когда приедем домой, заставить тебя купить лотерейный билет. Это здесь при чем? Хочу стать миллионершей на халяву. Да, тебя достали. Констатирую, утвердив Еву на боку и давая команду на извлечение капсулы. Далее последовала привычная процедура извлечения жидкости из легких и непривычная помощь в этом деле бессознательной девушке. Придержав Аску, чтобы все выкашляло, расстегиваю ремни безопасности и, взяв легкое тело на руки, выглядываю наружу.